Михай Чиксентмихайи. Креативность. Поток и психология открытий и изобретений. Текст читает Павел Васянин. Благодарности. Идея написать эту книгу родилась в разговоре с Ларри Кремином, президентом фонда Спенсера. Мы говорили о том, насколько важно было бы изучать креативность как процесс, идущий на протяжении всей жизни человека. Однако никто и никогда не проводил систематических исследований реально живших творческих людей. Фонд Спенсера не изменил своим принципам. Профинансировал исследовательский проект, который должен был продлиться 4 года и закрыть этот пробел в человеческих познаниях. Если бы не грант фонда, вся многотрудная работа по сбору, записи и анализу долгих интервью была бы невозможна. Этой работы не было бы, если бы в дело не внесли в свой вклад респонденты – 91 человек, интервью с которыми – составляют основу книги. Все респонденты – люди весьма занятые, время их в буквальном смысле слова бесценно, и потому я глубоко признателен им за наши длительные беседы. Мне трудно выразить всю полноту своей благодарности, и я могу надеяться лишь на то, что полученный результат не заставит их пожалеть о потраченном времени». В работе над проектом мне помогала группа аспирантов, зачастую привносивших в работу собственный творческий подход. Кое-кто из них выступил автором или соавтором посвященных проекту статей, напечатанных в специализированных журналах. Особенно весомый вклад в работу внесли четверо моих студентов, с первых дней принимавших участие в проекте и уже защитивших диссертации. Это Кевин Ротунда, Кейт Сойер, Джан Накамура и Карл Мокрос. В работе активно принимали участие и другие студенты. В процессе сбора и анализа данных я постоянно советовался с другими учеными, специализирующимися на вопросах творчества. Не могу не упомянуть здесь Говарда Гарднера, Дэвида Фельдмана, Говарда Грубера, Иштвана Мадьяри Бека, Веру Джон Штейнер, Дина Симонтона, Роберта Стернберга и Марка Рунко. Все они, вольно или невольно, приняли участие в разработке идей, о которых я рассказываю в этой книге. В работе над черновыми вариантами книги мне помогали коллеги. Я особенно рад возможности поблагодарить за вдохновляющие замечания и критику своего старого друга Говарда Гарднера из Гарвардского университета. Его замечания неизменно били точно в цель. Уильям Демон из Университета Брауна предложил несколько великолепных идей, с помощью которых удалось заново выстроить содержание этой книги. Беньо Чапо из Университета Сегеда, Венгрия, привнес в работу взгляд человека из иной культуры. Три главы этой книги появились на свет в Белладжо, куда я был приглашен итальянским центром фонда Рокфеллера. Остальные главы были написаны во время членства в Центре углубленного изучения бихевиористики Пало-Альто при поддержке фонда Джона и Кэтрин МакАртур, предоставившего мне грант 890078, а также Национального научного фонда, от которого был получен грант SBR 90221192. Я благодарен за возможность отдаться работе целиком, не отвлекаясь на рутину, да еще в столь великолепном окружении. Когда работа над книгой продвинулась достаточно далеко, следить за редактурой и прочими важными моментами взялась Изабелла Селега, 30 лет назад великодушно согласившаяся выйти за меня замуж. Точно так же она помогала мне и в 1965 году, когда я работал над докторской диссертацией на ту же тему. Невозможно передать, скольким из достигнутого за эти годы я обязан ее любви и помощи. Пусть и не без доли критики. Никто из ранее перечисленных не повинен в недостатках этой книги. За это несу ответственность только я сам. А за то, что вышло удачно, я глубоко благодарен всем, кто помог мне в работе.